Глава 17. Карта до Вильхрейма. Тенебрис. Анжелика. 30 сентября, 1 октября. Дом Сейджера являлся огромным поместьем, огороженным двустворчатыми воротами из металлических прутьев коричневого цвета. Главный вход был в центре фасада, между двумя мраморными колоннами, что стояли на устойчивых пьедесталах. Корпус поместья выложили фасадной плиткой цвета кофе с молоком. Крыша оканчивалась невысоким фронтоном, треугольным полем, украшенным цветочным орнаментом. Площадка перед зданием была устлана тротуарной плиткой различного размера, повторяющей основной цвет стен поместья. Анжелика невольно вздохнула, восхищаясь величественностью этого дома. Он буквально дышал многовековой историей, хотя дом Айкира был куда больше и лучше в этом плане. «Ты еще не видела его внутри?» — улыбнулся Акаши. «Да внутри все дома, как под копирку!» — Анжи скрестила руки на груди. «Но, даю должное, твой дом выглядит ухоженнее». «Привереда!» — покачал головой Акаши. «Ну, я и живу тут 16 лет только. До этого дом пустовал веками». Анжи закусила губу, вспомнив рассказ Химуры и Лорен о той самой ночи. Внутри особняк Анжелики казался каким-то пустым. Слишком высокие потолки, мало мебели и совсем пустые стены, выкрашенные в серо-серебристый цвет. «А где твои сестры?» — спросила Анжелика, осматриваясь по сторонам. «Они с Круш. В этом доме редко кто бывает, кроме меня», — пожал плечами демон. «Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнаты, а как отдохнете, обсудим весь тот беспредел, что вы учинили. А главное, зачем?» «Спасибо», — кивнула Анжелика. Акаши тоже кивнул и ушел прямо по коридору, исчезая в глубине дома. «Думаешь, он добровольно покажет нам карту?» — спросил Дектон, когда повелители остались одни. Анжелика неопределенно пожала плечами. Честно, она понятия не имела, что и думать. Анжи видела Акаши всего один раз, и то не при лучших обстоятельствах. В Химуре тогда неожиданно проснулась вторая личность, и не вся его семья выжила в плену у охотников на демонов. Тогда Акаши показался ей милым парнем, но такой ли он на самом деле? Химура ничего не рассказывала о нем или других членах своей семьи. «Если не отдаст добровольно», — все же ответила Анджи, взглянув на слепого, отмечая его вымотанный вид, — «заберем силой». «Прошу следовать за мной». Рядом с ними объявилась демонесса в строгой форме. Им с Дектоном дали комнаты друг напротив друга. Скрывшись за дверью своей, Анжелика едва нашла в себе силы на горячий душ и, добравшись до одноместной кровати, провалилась в сон. Настойчивый стук в дверь заставил открыть глаза. В комнате было темно, за окном стояла глубокая ночь. «Неужели нельзя до утра подождать?» — выругалась Анджи, но все-таки встала и, быстро накинув на себя одежду, открыла дверь. На пороге стоял Акаши. Вид у него был уставший, но отчасти даже довольный. «Я, конечно, понимаю, мы гости в вашем доме и так далее, но мне это не помешает раскроить тебе череп», — раздраженно выдохнула Анжелика, облокотившись на дверной косяк. «Ай, прибереги свой яд, змеюка!» Акаши расплылся в улыбке. Так он был похож на Химуру еще больше. «Пойдем лучше выпьем немного вина». «Немного я могу выпить и дома», — недовольно буркнула Анжи. «Если уж пить, тогда давай нормально». «А ты не робкого десятка, теперь понимаешь, что Химура в тебе увидел». «Но он выбрал не меня», — тихо вздохнула Анжелика, чувствуя ключ на цепочке под облегающей синей майкой. «И зря», — ободряюще сказал демон. Акаши привел ее в гостиную, где был растоплен камин. На столе рядом с диваном, развернутым лицом к огню, стояли початая бутылка красного вина и два бокала. Рядом были закуски на маленьких блюдцах. Анджи с ногами забралась на диван, Акаши разлил вино и подал ей бокал, а сам расположился на противоположном от нее крае. «Может, расскажешь, зачем ты меня разбудил?» — все же поинтересовалась Анжелика, отпив из бокала. «Да так», — неоднозначно начал Акаши, не сводя с нее взгляда. «Очень устал после работы и хотелось немного расслабиться». Анджи усмехнулась, смотря на него. «Как ты нас нашел?» «Вас все демоны учуяли, едва вы на землю ступили с корабля. Слишком сильная благословенная энергия, и многие демоны воспринимают ее враждебно. Так что это нетрудно, вопрос в другом. Как вы смогли пробраться в склеп, активировать там всевозможные ловушки и при этом остаться в живых?» — перевел стрелки Акаши, глядя теперь на нее с вопросом. «Было очень нужно», — — коротко ответила водная, пожав плечами. «Вам нужно, а мне пришлось перед Кайном за вас ответственность взять. Я бы не сказал, что его такое положение вещей удовлетворило», — раздраженно пробурчала Каши. И, кажется, теперь Анджи понимала, чем брат Химура занимался остаток дня и полночи, пока они спали. «Раз теперь я за вас головой тут отвечаю, все же хотелось бы узнать больше», — он улыбнулся, и Анжелика от чего-то рассмеялась. «Я расскажу, но с тебя будет одна услуга, договорились?» Анжелика, допив свой бокал, хитро прищурила глаза. «Посмотрим», — многозначительно ответила Каши. «Мне очень нужно попасть на Вильхрейм», — призналась Анжелика, наблюдая, как Акаши округляет глаза. «И нам сказали, что карта разделена между вашей семьей и семьей Айкира». «Надежный у вас оказался источник», — задумчиво согласился Акаши. «Просто достаточно с нами знаком». «Жаль, я не настолько знаком с тобой, как был Химура». Акаши сделал паузу и почти залпом выпил из своего бокала. Анжелика видела в его глазах боль и скорбь, и в груди невольно все сжималось. Так долго водная проживала в голове те события снова и снова, думая, могла бы что-то изменить или нет. И пускай Химура не остался бы с Кейрис, но он мог бы еще пожить и только после сливаться со своей стихией. «Вы так с ним похожи?» — Анжелика всматривалась в лицо Акаши. «Стрелу, пересекающую левый глаз и темные волосы». «Ты любила его?» Акаши взглянул в ее глаза, и Анжелика на мгновение замерла, не зная, что ответить. А ведь в самом начале это была для нее игра. Спор, в котором нужно было победить назло Кейрис. Но в какой-то момент это все перестало быть шуткой, и она уже не помнила, в какой именно. «Это уже не важно», — ответила Анжелика, покачала головой. «Сейчас ее мысли занимал уже другой мужчина, за которого она действительно переживала и которому очень хотела помочь». Подавляя ком, подступивший к горлу, Анжелика встретилась взглядом с Акаши. Демон изучал ее так жадно, как когда-то это делали Химура и Евгений. Этот взгляд, жаждущий заглянуть в ее душу, почувствовать изнутри, узнать, что тревожит. «Почему ты нам помогаешь?» — шепотом спросила Анжелика. «Ты помогла спасти мою семью», — пожал плечами Акаши. «Я не мог поступить иначе». «А ты убивал мою». Были вещи, которые она не могла простить и забыть просто так, и ничто не могло перекрыть это. Ни помощь, ни поддержка, ни слова. «Убийц в ночь мести было много», — очень двусмысленно ответила Акаши. «Это была ночь резни». Акаши шумно выдохнул и отстранился от нее. «Я не буду оправдываться перед тобой за прошлое. Для вас это была резня, для нас — месть, но это в прошлом». Химура сумел разорвать этот круг, а Каша из-под лобья взглянул на нее. «Куда важнее, что благословенные стражи сделали для моей семьи, и то, как я смогу ответить на это». В последних словах от Анжелики не укрылась горькая усмешка. Тень второго смысла, который она не могла понять, выбор, который еще не сделан. «Теперь моя очередь задавать вопросы», — сказала Каша, коснувшись ключа на цепочке. «Откуда у тебя это?» «Ответ слишком очевиден», — пожала плечами Анджи. «То есть Химура вот так просто взял и отдал его тебе?» Повелительница не понимала. Акаши не верит ей или просто он удивлен поступком брата? «Представь себе, подарок на день рождения». «Тогда я просто не понимаю, почему он выбрал не тебя, раз отдал тебе ключ?» Сощурив глаза, она пристально посмотрела на Акаши, ожидая разъяснений. Сейджера резко встал с дивана, сверкнув демоническим взглядом, полным тайны. Он протянул Анджи ладонь. «Идем, я тебе покажу», — загадочным тоном произнес демон. Заинтригованная, Анджи подалась вперед, вкладывая свою руку в его. Акаши повел ее по бесконечным лабиринтам из коридоров поместья Сейджера, где в каждом орнаменте она замечала скрытый герб семьи. Они спустились в подвал, но и это оказалось не пределом. Акаши нарисовал несколько рун в воздухе, и скрытая дверь пропустила их еще на уровень ниже. Остановившись возле массивной двери из стали с примесью благородных металлов, что ярко светились затейливыми узорами, оставляя полумрак в небольшой коробке из стен, что помещением назвать у Анжелики язык не поворачивался. «Ставь ключ», — потребовала Акаши. Смерив его взглядом, уже из любопытства Анжелика выполнила просьбу — и, едва провернув ключ на один оборот, почувствовала вибрацию стены, скребущий звук двигающихся механизмов. Второй оборот. Звук был такой, будто гигантские шестеренки завелись после длительной поломки. И на третьем обороте двери распахнулись. Дектон. Тяжесть сдавливала грудь, делая каждый вдох труднее предыдущего. Сознание неохотно прорывалось сквозь сон, а губы жадно пытались выхватить малый глоток воздуха, но вместе с тем Дектон ощущал яркий, металлический привкус того, что текло ему в гортань по носоглотке. Как смог, Дектон на ощупь нашел небольшой кусок ткани на тумбе и попытался остановить, кровь запрокинув голову. Тяжесть еще сильнее начала сдавливать горло и легкие, дышать носом было невозможно. Против воли внимание концентрировалось на дальнем углу поместья, где гудели заведенные шестеренки, и там он чувствовал взволнованное биение сердец Анжелики и Акаши. Слепой, поднявшись с кровати, с резким головокружением снова сел, пытаясь поймать опору. Отдышавшись, Дектон встал и, уже опираясь на трость, доковылял до ванной. Открыв кран, кое-как умылся, до конца остановив кровь. Не переодеваясь, Дектон побрел вниз к Анжелике. Уже догадался, что причиной его беспокойного сна стали действия этих двоих. Они что-то запустили. Разбудили силу, спящую в доме. Сеть временами обрывалась, путалась, но чем ближе он становился к Канже, тем ярче он ощущал это давление и равномерное движение старых шестеренок. Сердце в груди билось тревожным предчувствием. Оказавшись напротив широких массивных стальных дверей с примесью благородных металлов, он кожей чувствовал тепло, исходящее от них, и движение заработавшего механизма внутри стен. Было чувство, что даже он не сможет открыть эти двери, если они захлопнутся. «Дектон!» — воскликнула Анжи. «Ты чего весь в крови?» Медленно выдохнув, он протянул руку вперед и сетью прощупал огромную комнату, наполненную стеллажами книг, реликвий, артефактов, принадлежащих семье высших демонов. Невольно ахнув, чувствуя столько богатства в одном месте, представляя, в какую сумму обошелся бы сбыт этого всего. Ну что, куда интереснее, как это все можно было бы выкрасть? «Даже не думай», — словно прочтя его мысли, сказала Каша. «Я знаю о твоих делах, и если пропадет что-то, с удовольствием поделюсь о них с твоими неприятелями». Дектон нарочно подошел к стеллажам, взяв в руки некое подобие карманных часов, и замер, ощутив, как внутри стен шестеренки усиливают движение одновременно с тем, как дернулась на часах минутная стрелка с хорошо различимым тиканьем. Анжелика держала в руках амулет с витриной с незнакомым ему ранее камнем, но магия в нем таилась мощная, как будто маленькая бомба. «Зачем Химура дал мне ключ от всех секретов Сейджера?» «Может, не надо искать скрытый смысл там, где его нет?» Дектон повернул голову в ее сторону. «Вы были близки, и, возможно, он чувствовал, что больше не вернется». Акаша наблюдал за ними. Дектону не нравилась такая пристальность, будто он что-то такое знал, о чем не мог с ними поделиться. Анджи положил артефакт на место, и слепой услышал, как за стенами двигается что-то очень тяжелое, но четко и направленно. «Сейджера всей эпохи были изобретателями и артефакторами», — пояснила Каша. «Не удивлен, что сам дом является тоже одним сплошным механизмом». «У тебя тоже есть такой ключ?» — спросила Анжи. «Нет, он остался один после нападения охотников. Круш подарила его Химуре как память о доме и семье», — сказала Каша, и Дектон уловил иронию в его голосе. «Конечно, ведь Химура отдал ключ охотнице, чьи родители приложили руку к убийству его семьи». «Здесь так много всего собрано!» — с восхищением и любопытством вздохнула Анжелика, и от Дектона не укрылось ее самодовольство. «Значит, и карта, возможно, хранится здесь». Сложив руки на набалдашнике трости, Дектон прислушался к сети и уловил движение внутри стены и те самые волны, что сдавливали легкие. Из носа снова потекла струйка крови. Дектон пошел мимо стеллажей, стуча тростью по каменному полу, преодолев большой зал до противоположной стены от металлических дверей. «Слепыш!» — Анжелика пошла за ним. Дектон коснулся ручки такой же металлической двери, слыша протяжный скрип позади себя. «Стой!» — прокричала Каша, но было уже поздно. Дектон открыл дверь одновременно с громким хлопком. «Выхода больше нет». Сильный поток волновой энергии ударил его. Боль пронзила тело подобно сотне ножей, кровь растекалась, и ощущение пространства пропало, как и все звуки. «Очнулся!» — выдохнула Анжелика, отстранившись от него. «Где мы?» — с глубоким вздохом Дектон встал с пола, опираясь на трость. Чувства тяжести не было, но спекшаяся кровь стягивала кожу на губах и подбородке. «Тебя надо спросить!» — недовольно пробурчала Анжелика. Прислушавшись к ощущениям, он понял, что они находились в малой комнате вдвоем. По бокам стояли урны с прахом. В этот раз их было всего две, и они стояли равноудаленно друг от друга. «А где Акаши?» — с издевкой спросил Дектон. Анжи закатила глаза, покачала головой и раздраженно вздохнула. «Ты ушел в стихию, я пыталась тебя удержать, а он пытался найти выход. Так и остался по ту сторону дверей», — ответила водная, делая акцент на то, что именно Дектон виноват в сложившейся ситуации. «Очередная загадка», — нахмурился Дектон и сделал несколько шагов вперед. «Надеюсь, нет», — устало сказала водная. «Тут темно, как в гробу». «Добро пожаловать в мой мир», — беззлобно улыбнулся слепой и, опираясь на трость, вышел в середину комнатки, и ящики зашевелились полукругом, не меняя дистанции. Анжелика подошла к одной каменной урне с пеплом, а Дектон к другой. Положив ладонь на крышку ящика, он ощутил выдолбленный на нем узор солнца, скрепленный с неизвестным механизмом внутри. На свой страх и риск Дектон вдавил солнце внутрь ящика, и волна тепла опалила пальцы. Одернув руку, Дектон как смог быстро отстранился от него, сталкиваясь с Анжеликой и падая на пол. Анжелика потянулась ко второй урне, вдавив подобный узор внутрь второго ящика. Волна жара встретилась с волной морозного холода, но они не слились воедино, комната задрожала. Сверху на них посыпалась каменная пыль, и из центральной стены вылез еще один ящик. «Ключ!» — шепнула Анжелика и, поднявшись с места, сорвала цепочку с шеи и вставила ключ в замочную скважину. Все вокруг них загрохотало. Стены ходили ходуном, и за спиной открылась дверь. «Ребята!» — кричала Каша, но не мог зайти внутрь. Древние тягучие волны сочились из ящика, гипнотизируя. Анжелика застыла с протянутой рукой к старому пергаменту в открытой урне. «Держи дверь!» — крикнул демон Дектон и, подбежав к Анже, взял пергамент, попытался вытащить ключ. Дверь за спиной начала закрываться. Анжелика так и была под действием чар. «Ай, все равно!» — рыкнул слепой и вытащил Анже назад. Акаши аккуратно положил ее на пол. «А ключ?» — удивился демон. «Нельзя!» — помотал головой земляной. «Надо!» — воспротивился Акаши. «Сможешь выдержать?» — спросил он, и, не дав Дектону и шанса ответить, вылетел внутрь. Когда он вытащил ключ из урны, тайная дверь начала захлопываться. Закричав, ударив тростью о пол, Дектон вложил все силы на то, чтобы удержать дверь, и пары секунд хватило, чтобы Акаши успел вернуться. Анжелика. В гостиной Анжелика чувствовала дикую усталость. Глаза слепались, а зевота настойчиво продолжалась снова и снова. Это влияние магических волн от пергамента карты очень сильно сказывалось на ее состоянии. Точно сама карта обладала не просто магическим действием. «Чтобы открыть путь к сокрытому магии острову, необходимо собрать карту, которая станет ключом ко всему. 8 звезд укажут путь к высшему совету Вильхрейма», — дословно вспомнила Анжи слова с конверта, который отдал Кай. Дектон был не лучше. В собственной крови, да и потрепанный вид просто кричал о том, что ему нужен простой человеческий отдых. Акаши распорядился принести им крепкого кофе, что выполнили незамедлительно. Анжи принесла из комнаты вторую часть карты и сложила два пергамента вместе. Два кусочка идеально подходили друг к другу. И Анжи узнала полноценную карту мира еще со старым расположением материков. В качестве ориентиров было 8 больших звезд. «Глазам не верю», — ахнула Каша. «Вы собрали карту!» Анжелика улыбнулась, пристально разглядывая каждый узор. «Да, но почему карта на Вильхрейм хранится у демонов?» Анжи с интересом взглянула на демона. Сама карта являлась магическим ключом, как и было сказано в письме. Получается, их пригласил на остров Вильхрейма сам совет? В голове не укладывалось. Но зачем им нужно видеть повелителей? Да и Эшли необходимо туда доставить, чтобы оправдать Евгения. Мама в детстве читала нам сказки про двух хранителей. Один умер, и второй велел восьми своим последователям спрятать свои сердца и плоть, дабы магия не умерла вместе с ним. После хранитель передал временные полномочия своим последователям, но им не осталось места среди людей. Они ушли на скрытый остров, поддерживая порядок со стороны. А единственную карту, что способна провести их мимо защитного барьера, отдали высшим демонам, как способ в момент крайней нужды прийти на помощь. Акаши смотрел в пустоту перед собой, рассказывая все это. Тут у Анжелики сложился пазл. «Помнишь историю в склепе?» — спросила она, взглянув на Дектона. Тот кивнул. «Образовавшаяся воронка, вокруг которой демоны начали строить города», — проговорил слепой. «Тогда это многое объясняет, как и то, почему Вильхрейм никогда не вмешивался в дела Теннебрис», — согласился Акаши. «Поверить не могу», — вздохнула Анжелика, все еще не веря, что у них получилось. «Карта до Вильхрейма у нас!» — усмехнулась водная, подняв кружку кофе в тосте. «Единственное, что меня смутило», — вставил свое слово и Дектон, даже не повернув голову в ее сторону, — «так это связь с солнечным затмением. О нем было и в склепе, и в сокровищнице, еще и Франц о нем упоминала в Альгоре. Что-то будет». «Не нагнетай!» — закатила глаза Анжи. «Повторение кровавой луны вполне можно избежать. К тому же сейчас за нами никто не ведет охоту с целью затащить на алтарь жертвоприношения. Теперь все только в наших руках!» Дектон ничего не ответил, а Акаши шумно вздохнул, привлекая к себе внимание. «Простите», — сказал он, — «но ради безопасности моей семьи я не могу позволить вам туда добраться». И бросил карту в огонь. «Нет!» — крикнула Анжи, наблюдая, как легко вспыхивает старый пергамент вместе с последней надеждой. Жестом руки вытянула воду из воздуха, потушив огонь, но было уже поздно. Усталость сняло как рукой в эту же секунду, и, подорвавшись с места, чувствуя в руке холодную сталь клинка небожителей, она приблизилась к Акаши, который даже не пытался сопротивляться. Анжелика смотрела в карие глаза и видела в них тень отчаяния и сожаления. Она помнила взгляд Химуры в берсерке, когда на кону стояли жизни всех его близких. В глазах Акаши читалось то же самое. Зарычав от безысходности, водная опустила клинок, оттолкнув от себя Акаши. Дектон поднялся с места. Стены дома задрожали, а с потолка на их головы посыпалась штукатурка. «Я не мог поступить иначе», — сказала Каши, помотав головой. «Даю тебе минуту все объяснить, иначе узнаешь, каково было Химуре в плену у охотников», — прошипела Анжелика, и тряска дома прекратилась. «Полгода назад я по сохранившимся наработкам отца изобрел прибор, который глушил бы волны на архипелаге и помог бы демонам, но его у меня выкрали наемники вашего правительства. Сначала наемники никак себя не проявляли. Но потом я узнал, что с демонами происходит в Альгоре». «Так вот, кто тут оказывается крыса!» Дектон произнес это с насмешкой. Конечно, впервые крысой назвали не его, а он сам. «Как только вы появились на материке, мне пришло послание. Или я уничтожаю карту, мешая вам попасть на Вильхрейм, либо всплывает информация о том, кто создал прибор и отдал его в Альгор. Тогда всю мою семью казнят, обвинив в предательстве против родины». Анжелика ударила Акаши по щеке кулаком. «Ты мог просто с нами поговорить!» — крикнула она ему в лицо. «И вы так спокойно приняли это?» — сарказмом ответил демон. «Мы что-нибудь придумали! Я не собираюсь рисковать своей семьей!» Зло прошипел Акаши. Акаши схватился за голову и упал на колени. Анжелика невольно отступила от него, видя, как из-за спины появляются большие смоляные крылья с огненного цвета основанием. Когда он поднялся на ноги, его глаза залились непроглядной тьмой. Анжелика выставила руку с кинжалом перед собой. Дектон тоже приготовил трость для атаки. «Не пугайтесь, благословенные!» Голос, исходящий из уст Акаши, совсем ему не принадлежал. Глубокий, очень тяжелый, будто шел из-под земли. «Найдите Нефилима с крыльями, и карта снова вам откроется. Мир на пороге нового цикла, и Вильхрейм ждет вас троих». «Нас?» — переспросила Анджи с недоверием. Демон снова упал на колени, схватившись за голову. По его рукам и спине выжигались звезды и прямые линии точной копии сожженной карты. Точно. Он ведь последний держал ее в руках. Его крылья растворились, будто их не было. «Нефилима с крыльями?» — переспросил Дектон, первым нарушив тишину. Темная энергия никуда не делась. Анджи до сих пор ее ощущала, и от этого становилось неуютно. «Крылья есть только у высших демонов», — уточнил Сейджера. Эшли. «Как понять, что вся магия мира станет осязаемой?» — спросила Эшли у отца. Эти слова сказал ей Алексей, и теперь чем ближе затмение, тем чаще они всплывали в голове. Алексей хотел использовать ее именно в момент затмения, и теперь принцесса боялась, что приманкой станет ее сын. Если она не успеет вовремя добраться до островов, то должна быть готова, что ей все-таки придется содействовать третьему принцу, чтобы потом навсегда покинуть архипелаг. «Магия станет осязаемой не для всех, но для тебя может. Ты Амрейс». Но Райо отвел взгляд, и Эшли показалось, что знает куда больше, чем говорит. «Но что именно это значит?» — продолжала настаивать Эшли. «По легендам, завершение тысячелетнего цикла сопровождается астрономическими явлениями с большим выбросом магической силы», — объяснял ленивый отец. «Кровавая луна стала первым толчком, черное солнце будет вторым, и тогда станет ясно, на чью долю это выпадет. Оно станет точкой в старом цикле и началом нового. Раньше это было сказками на ночь, теперь же звучит как предупреждение. Возвращаясь к твоему вопросу, скорее всего, это магия, которой ты сможешь коснуться, почувствовать и стать единой на время затмения. Но это лишь предположение». Эшли слушала его, затаив дыхание. Неужели ей действительно давали нужные ответы, а не ходили вокруг да около? Она улыбнулась ему. На краткий миг у нее действительно появилось ощущение, что этот призрак о ней заботится, раз все так прямо говорит. У Эшли никогда не было семьи. И сейчас она боялась больше всего на свете, что у Хантера ее тоже не будет. Радость быстро улетучилась с ее лица, когда пришло осознание, что же такое задумал Алексей. Раньше это были только догадки, вызванные чувством страха, но сейчас она точно знала, что тот с ее помощью стал бы не только королем. Эшли стала бы частью его силы навсегда. «Я устала искать. Скажи, где все ваши семейные фолианты и как создать ритуал, чтобы вернуться к сыну?» — потребовала Эшли, вложив в слова приказ. «Прости», — отец не шелохнулся с места, а книги взлетели в воздух. «Писари были только в двух семьях — Айкира и Сейджера. Амрейсы же всегда имели более прочную связь с царством тьмы, поэтому всех нас убил рыцарь тьмы из-за неспособности дать ему то, что он хочет, и отказа открыть королеве демонов проход на поверхность даже в качестве духа». «Сейджера, значит», — вздохнула Эшли, взглянув на Нера. Покинув поместье Амрейсов, Эшли еще раз окинула взглядом некогда величественный дом своей кровной семьи с тоской, осевшей в груди. Как бы странно это ни звучало, но Эшли хотела бы сюда вернуться уже с сыном и живым мужем. Хотела бы стать значимой на Тенебрис и никогда больше не слышать об Алексее и повелителях. Сейчас это казалось более чем реальным. Не теряя времени, Эшли двинулась к вокзалу, но не прошла и половины пути, как на горизонте увидела два знакомых силуэта. Анжелика остановилась и направила в ее сторону водяное щупальце. Эшли разбила его на мелкие брызги прямо перед собой и, недолго думая, используя нити отца, нарисовала несколько рун, крикнув ключевые слова. «Разорванные крылья небес осыпятся пеплом в ад!» Сильный волновой поток направился в сторону повелителей. Дектон стукнул тростью по земле, и в последнюю секунду перед волнами выросла каменная стена, принявшая на себя весь удар, после чего рассыпалась на мелкие камни по дороге. Их нити вились равномерно, повелители контролировали свою силу. Протянув руки вперед, Эшли пристально смотрела на повелителей, представляя, как нити становятся все больше и больше, как они заполняют пространство. Усилитель могла рукой дотянуться до их нитей, что не переплетались даже в огромном вихре, но, переведя взгляд на Анджелику и Дектона, не увидела беспокойства на их лицах. Земля сотрясалась под ее ногами, обрушиваясь вниз. Прильнув к асфальту, она смогла поймать равновесие, представляла, как нити Анджи и Дектона рассыпаются, слабеют, но их было слишком много. Усиливать получалось легче и проще, нежели уничтожать их. Эшли нервно оглядывалась, надеясь, что вот-вот из-за кустов начнут выбегать озлобленные демоны и уничтожать благословенных, как в первый раз. Но никого не было. Вода сильным напором поднялась из расщелины вокруг нее, закручиваясь в настоящий водоворот. Вздохнув, Эшли представила, как за спиной вырастают крылья, и режущая боль в спине заставила ее сорваться на крик. На спину легла масса в половину ее собственного веса. Приложив все усилия, она вылетела из ловушки прямо на повелителей, но ее встретили лезвие клинка небожителей и яростный взгляд Анджелики. Эшли лежала на земле, Дектон связал ее лозой. Крыло болело, и никак не получалось его спрятать назад. Слепой подошел ближе и вонзил острый конец трости ей в другое крыло, отчего Эшли взвыла от боли. «А вот и попалась наша золотая канарейка!» С ядом в голосе прошипела Анджелика, склонившись над ней. Водная схватила рукой ее волосы и с силой впечатала голову Эшли в дерево.